Прощальный обед Джангир назначил на полдень в загородной резиденции. Столы накрывали в саду, а пока что на полянке гости развлекались старой русской забавой. Прислуга подкидывала вверх кур, а Монька, Джангир и Швец стреляли в лед. Хэнк стрелять из дорогого бельгийского карабина отказался, попросил что-нибудь попроще для ручного боя. Лучше всего автоматический пистолет. Ему дали Глок. Лэмбит подкинул здоровенного рыжего петуха, и Хэнк успел выстрелить трижды. Три красно-черных взрывчика перьев в сгустках крови медленно поплыли к земле вслед разнесенной в клочья тушки. Джангир захлопал в ладоши и сказал: «Прекрасный финал, прекрасный! Пора всем за стол! Прошу, прошу!» Хэнк посмотрел на свои часы, было 11:45. Монька заинтересовался часами. «Редкий экземпляр, я таких и не видел!» Хэнк не смог удержаться, похвастался. «Они стоят 160 000 долларов! Это кастом-мейд Патек Филипп!» Монька недоуменно покрутил головой, не понимая смысла в такой цене. «Они гарантируют точность хода на 100 лет вперед!» — засмеялся Хэнк. «А вы надеетесь проверить эту гарантию?» Монька усмехнулся. «Как вы собираетесь узнать, пришли они через век точно или все-таки сбились на минуту?» «У них другой смысл», — сказал Хэнк. «Это мой постоянный неразменный аккредитив. В моей жизни никогда нельзя знать заранее, в какие я попаду обстоятельства, но в любом месте Земли, в любых ситуациях я могу ими дать взятку или откупиться, или продать». Хоть за 10 000 долларов. Это мне может стоить свободы и жизни. «Уважаю», — кивнул Монька резонно. «Надо будет подарить тебе еще пару таких часов». Хэнк покачал головой. «Нет смысла. В Китае вообще не дарят часов. Это звучит как похороны». «То есть как?» «Часы дарят врагу, это угроза и намек». Их прервал Швец. «Ну, пошли, пошли быстрее, выпивка перегреется и прокиснет». Не пьющий ничего Швец получал садо-мазохистское наслаждение, всегда провоцируя остальных на максимальную пьянку. «Вот Хэнк, у нас был такой князь, Владимир Мономах», — объяснял он. — «Он как бы отец-основатель Руси, и оставил он нам завет. Руси есть веселье пити, не можем без этого быти». Джангиров перевел это Хэнку как мог по-английски. — «Верно», — кивнул Хэнк. «Я сам читал в справочнике для военных моряков. Доза в 600 граммов крепкого алкоголя может быть для человека смертельна», а в скобках добавлено «кроме русских». Джангир успокоил. «У нас и алкогольный, и закусочный стол, интернациональный. Предлагаю начать с грузинского коктейля «Шалико». «Охотно». «А что это такое?» — спросил Хэнк. «Это шампанское, ликер и коньяк. Бумбют, Шартрез и Хеннесси в равных пропорциях. Вкус и действие замечательно». На огромном белом блюде с одной стороны белужья черная икра, а на другой половине камчатская красная. Джангир, как шпрехшталмейстер, представил. Идеальная закуска для коктейля Шалико. Называется Стендаль.